Глава 56. Сборы. Виктория Ветрова. Несмотря на предупреждение Марисы, я все равно подергала оконные ручки, пытаясь выяснить, откроется ли оно. Девушка не обманула, было заперто. Стекло выглядело хрупким, но обманываться не стоило. Подобные стояли и у родителей Сая. Я точно знала, что выбить их нереально. Дверь тоже заперли, что было ожидаемо. В тесной комнатушке я металась, как зверь в клетке, сходя с ума от беспокойства за Сайтона. Даже собственное бедственное положение меня так не угнетало, как неизвестность и страх за своего любимого стража. И все же усталость этого бесконечного дня взяла свое. Сначала я прилегла на край кровати, уговаривая себя, что просто отдохну пару минут, но незаметно для себя уснула. Когда я открыла глаза, то за окном занимался рассвет. Потерла лицо, пытаясь прийти в себя. Нормально выспаться, естественно, не удалось. Во снах меня мучили смутные образы, я от кого-то бежала и куда-то падала. В общем, тревожность не отпускала меня даже в царстве Морфея. Ужасно хотелось посетить удобство. К счастью, буквально через 10 минут после того, как я проснулась, пришла Мариса и проводила меня в отхожее место, расположенное в отдельном строении на улице. В рядом стоящем помещении, напоминавшем небольшую деревенскую баньку, мне удалось умыться и хоть немного освежиться остывшей за ночь водой. Ранним утром в горах весьма прохладно, поэтому долго плескаться не было никакого желания. «Вот, госпожа, переоденьтесь в это», — сказала девушка, положив на край грубой лавки стопку одежды. Вещи не были новыми, но от них тонко пахло свежестью и озоном, как после очистки магией, что в моем положении уже радовало. Простенькие рубашка и юбка были немного великоваты, но я не жаловалась, лишь потуже затянула поясок. «Накиньте это сверху», — добавила Мариса, передавая мне объемный серый плащ, расписанный причудливыми черными рунами. «Похожие одежды были на тех мужчинах, что встретили нас вчера», и это меня насторожило. «Зачем это?» – недоверчиво спросила я, отводя руку Марисы вместе с плащом в сторону. «Вы не бойтесь, госпожа. Эти символы от зверя защищают. Наши все, кто спускается к загонам, носят такую одежду», – заверила меня служанка лорда Айрона, снова протягивая мне зловещую накидку. «Ты ведь маг, верно? Поклянись, что не врешь», – потребовала я, не спеша верить малознакомой девушке. Быть может, такая подозрительность была сродни паранойи, но у меня не было причин доверять местным обитателям. А вдруг эту Марису подослали ко мне специально, чтобы она усыпила мою бдительность? Что если, натянув на себя эту гадость, я сама себя сделаю жертвенной овцой? Вы правы, я бытовик, но дар совсем слабый. Если вам так будет спокойнее, то клянусь магией, что этот плащ нужен только для защиты от сумеречных тварей. Ну и от ветра, наверное. Немного подумав, добавила девушка, сверкнув маленьким голубым огоньком на ладони. «Хорошо». Не стала упрямиться я, закидывая на плечи странную тряпку. Как ни странно, но балахон, несмотря на то, что на вид был тонким и неказистым, на самом деле оказался довольно теплым. Зябко поежившись, я потерла ладонями предплечья, стремясь поскорее согреться. Вовремя я переоделась, потому что от соседнего небольшого домика в нашу сторону уже шли одни из тех типов, что встретили нас вчера у подножья горы, и Логан. Последний выглядел заспанным и крайне недовольным. «Какого хеша нужно было будить меня в такую рань? Я думал, что хоть здесь высплюсь после дурацких порядков заставы в Теннессе», — ворчливо произнес Вайс, проходя мимо нас с Марисой. «Не могу сказать, что мне нужно было внимание этого козла. Но все равно проигнорировать двух женщин, как будто мы пустое место. С таким хамством я даже на земле не сталкивалась». «Доброе утро, девушки. Прекрасно выглядите, леди Виктория. Вашу красоту не может скрыть даже рубище». Сопровождающий Логана был более вежливым и щедрым на комплименты, но не могу сказать, что меня это порадовало. «Благодарю, мистер...» — замялась я, пытаясь вспомнить имя этого типа, но оно в памяти не отложилось. «Раск. Мое имя Раск. Прекраснейшее, и можно без мистера. Мы здесь живем скромно. Нет нужды официальничать», — улыбнулся в ответ местный житель. «А как же лорд Айрон?» — уточнила я, намекая на показную манерность мужчины, мнившего себя хозяином этих мест. «Вы наблюдательны, леди. Наш лорд — это исключение. Но с остальными можно не церемониться», — с усмешкой отозвался Раск. В это время недовольный всем Логан закончил умываться и подошел к нам. «Долго вы будете любезничать, есть хочу», — заявил Вайс, брезгливо рассматривая выданный ему Марисой плащ. «Внизу поедим. Надо поторапливаться, скоро пойдет дождь», — отозвался Раск, галантно подавая мне руку. Должна отметить, что среди местных жителей этот мужчина выделялся довольно привлекательной внешностью и ухоженностью. Но я отказалась принимать его поддержку. Помню еще, как этот тип рассматривал меня как кусок мяса, поэтому поощрять его интерес не собиралась. У меня уже есть мужчина. При мысли о Сайтоне сердце снова сжалось тисками страха. «Зачем вообще меня туда тащить? Все равно я пока не могу влиять на энергию Вики, как страж», — произнес Логан. «Не ты ли вчера намеревался встретиться с Сайтоном Локом лицом к лицу, намереваясь отбить связующий амулет? Вот и подождешь вместе с нами младшего смотрителя Теноса», — ответил ему Раск. «Неужели вы сами не справитесь? У вас там целая армия неслабых магов и еще артефакты», — раздраженно ответил Вайс, но я успела заметить искорку страха в его глазах. «Может, и справимся, но для чего нам тогда ты?» — сказал Раск, закидывая себе на плечо объемную сумку, переданную ему Марисой. «Я страж. Ни один из вас не умеет обращаться с энергией Алеви», — вздернул нос гаденыш. «Ты тоже не умеешь. По крайней мере, до сайта на тебе далеко», — подделая предателя. «Думай, что несешь. Впрочем, у меня еще будет время заставить тебя пожалеть о своих словах», — пригрозил Логан. «Сомневаюсь, Сай тебя в порошок сотрет», — огрызнулась я. «Достаточно. Я сказал, у нас нет времени. Спускаться по мокрому склону опасно даже для тех, кто привык к этим скалам. Идем». Прервал наше пререкание Раска и отправился к дыре входа в долину.